Издательство «Бомбора». Океан книг. Лана Нагорная. Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже. Книга составлена так, чтобы, прослушав ее, каждый из вас, кто только осваивает инвестиции, сказал: «Как я раньше мог этого не знать? Все так понятно?» Спасибо родителям и всей родне за любовь и полное событиями детства. Из-за того, что я каждое лето путешествовала по всем родственникам, я действительно всем вам благодарна за крутое воспитание, твердую почву под ногами и возможности для моего роста. Спасибо моему мужу за поддержку любого моего, даже самого дикого начинания. Будь то трейдинг или ресторан в Майами. Спасибо моим детям за огромное количество любви и энергии, которые вы мне даете. Благодаря этому я могу свернуть горы. Спасибо всей команде за ржач в офисе и необузданный креатив. Вместе мы банда. Спасибо всем моим подписчикам и ученикам. Благодаря вашим успехам и теплым словам родилась эта книга. Уверена, она вам понравится. Введение. Вы слушаете единственную книгу по основам инвестиций, от которой точно не уснете. Инвестировать необходимо всем. Об этом наконец-то говорят действительно на каждом углу. Многие брокеры за открытие счета дарят акции или месяц торговли без комиссии. В начале 2021 года около миллиона человек открыли брокерские счета. И это здорово. Мышление людей изменилось. В современном мире после пандемии, когда многие остались без работы и средств к существованию, стало очевидно то, о чем уже много лет говорят эксперты. Обязательно иметь подушку безопасности. Складывать деньги дома в укромное место не вариант. Их съест инфляция. Депозит в банке под минимальные проценты может только сберечь финансы от самой инфляции. Но для создания стабильного капитала и его увеличения в долгосрочной перспективе важны знания и навыки торговли на бирже. Вы можете освоить новую профессию, заниматься ею из дома в любой точке мира, создавать и приумножать свою подушку безопасности. Инвестиции – это то, что можно сделать, работая на себя. Вы не привязаны к дедлайнам, заказчикам, начальникам, нанятым сотрудникам и аренде офиса. Это свобода и одновременно ответственность за свой доход. Наедине с компьютером в комфортных условиях вы получаете возможность увеличить свой капитал. Нужны только стартовый депозит, хотя бы в 10 тысяч рублей, и знания, в которых моя книга поможет разобраться. Но есть одна проблема в получении базовых знаний о фондовой бирже. Издания по инвестициям утомляют в минуту. Если мне нужно заснуть, я читаю про опционы. Именно поэтому я решила открыть онлайн-школу Lana Invest и написать книгу. Я трейдер и инвестор с 15-летним опытом торговли на бирже. Мне есть чем поделиться с теми, кто стремится получить новую информацию. Задача моей книги – передать вам не академические скучные знания, а свой огромный опыт. Если для убедительности скажу, на сколько процентов за все эти годы увеличился мой капитал на инвестициях, кто-то точно обвинит меня в фантазерстве и скажет, что я все придумала. Но за 2020 год, который на минуточку был кризисным, я сделала плюс 400% к депозиту.